А в это время центурион Папилий, усилив все сторожевые посты у ворот города, привел к школе гладиаторов 300 легионеров и передал их под начало трибуна Тита Сервилиана. Одновременно к фортунатским воротам подошло около 700 солдат капуанской городской стражи, находившихся под командой своих центурионов и непосредственно подчиненных префекту Метию Либиону. Метий Либион был высокий, полный человек лет 50. На его свежем румяном лице запечатлелось желание покоя, мира, стремление к непрерывным эпикурейским наслаждениям в триклинии за чашей и трапезой. Уже много лет Метий состоял префектом Капуи и широко пользовался привилегиями, предоставляемыми его высоким и завидным постом. В спокойное время круг его обязанностей был крайне ограничен и не доставлял ему особых хлопот. Гроза застигла его неподготовленным, врасплох, поразила, как человека, еще не вполне пробудившегося от приятнейшего сна. Растерявшийся чиновник запутался, как цыпленок в куче пакли. Но серьезность положения, чреватого опасностями, необходимость принять безотлагательное решение, страх перед наказанием, энергичные настояния жены, честолюбивой и решительной Матроны Домиции и, наконец, советы отважного трибуна Сервилиана взяли верх, и Метий, не вполне сознавая, что происходит, решился, наконец, кое-что предпринять, сделать кое-какие распоряжения, совершенно не представляя себе, к чему все это может привести. В конце концов, непредвиденным последствием всего этого было то, что спешно собравшиеся и плохо вооруженные 700 самых храбрых солдат городской милиции Капуи потребовали, чтобы их повел в бой сам префект, которому они доверяют как высшему начальнику города. Перепуганный Метий, не чувствуя себя в безопасности даже в своем дворце, принужден был испытать на себе всю тяжесть вытекавших из этого последствий. Сначала бедняга, обуреваемый страхом, энергично отказался удовлетворить просьбу отряда, выдвигая различные извиняющие обстоятельства и придумывал отговорки, твердил, что он человек тоги, а не меча, что он не был с детства обучен искусству владеть оружием и заниматься военным делом, уверял, что его присутствие необходимо во дворце префектуры, чтобы все предусмотреть, обо всем позаботиться и распорядиться. Но под давлением капуанских сенаторов, требований солдат и упреков жены, несчастный принужден был покориться и надеть шлем, латы, перевязь с мечом. Наконец он двинулся с солдатами по направлению к гладиаторской школе, но не как начальник, который, возглавляя войско, идет сразиться с неприятелем, а как жертва, влекомая на заклание. Как только отряд капуанской стражи подошел к фортунатским воротам, навстречу префекту вышел трибун Сервилиан в сопровождении Папилия, Лентула Батиата и другого центуриона Гая Элпидия Салония и заявил, что необходимо созвать совет и, возможно, скорее обсудить план действий. Да, совещание, легко сказать совещание. Нужно заранее удостовериться. Все ли знают, все ли могут? Бормотал, совсем запутавшись, Метий. Его смущение все больше возрастало от желания скрыть овладевший им страх. Потому что, в конце концов, продолжал он, после минутного молчания, делая вид, будто он что-то обдумывает. Я знаю все законы республики и при случае сумею владеть и мечом. И если родине понадобится, когда понадобится, могу отдать свою жизнь. Но руководить солдатами вот так, с места в карьер, не зная даже против кого, как, где. Потому что, если бы речь шла о враге, которого видишь в открытом поле, я знал бы, что делать. Я сумел бы сделать, но... Его путанное красноречие иссякло, и сколько он ни старался, почесывая то ухо, то нос, подыскать слова, чтобы довести до конца свою речь, он ничего не придумал. Так, вопреки правилам грамматики, этим словом «но» бедный префект ее и закончил. Трибун Сервилиан улыбнулся. Он прекрасно знал характер префекта, видел, в какое затруднительное положение попал Меттий, и чтобы выручить его и в то же время исполнить все, что он наметил сам, сказал: «Я считаю, что есть только одна возможность избавиться от опасности заговора этой черни, а именно стеречь и защищать склады оружия, запереть все ворота школы и охранять их, чтобы помешать бегству гладиаторов, загородить все улицы и запереть все городские ворота. Обо всем этом я уже позаботился». «Ты прекрасно сделал, доблестный Сервилиан, предусмотрев все это», — заметил с важным видом префект, очень довольный, что его избавили от хлопотливой обязанности давать распоряжения, а также и от ответственности за них. «Теперь, — добавил Сервилиан, — у меня остается около 150 легионеров. Соединив их с твоими храбрыми солдатами, я мог бы решительно выступить против бунтовщиков, заставить их разойтись, рассеяться и вернуться в свои клетки». «Прекрасно! Прекрасно задумано! Именно это я и хотел предложить!» — воскликнул Меттий Лебион, никак не ожидавший, что Сервилиан возьмет на себя руководство всей операцией. — Что касается тебя, мудрый Лебион, то раз ты из усердия к службе желаешь принять прямое участие в действиях, нет, когда ты здесь, человек храбрый, испытанный в боях, еще хочешь, чтобы я домогался? О, нет, никогда не будет, чтобы я... — «Как тебе это желательно, — продолжал трибун, прерывая префекта, — то можешь остаться с сотней капуанских солдат у ворот школы Геркулеса. Она отсюда не дальше, чем на два выстрела из лука. Вы будете охранять вместе с уже поставленными там легионерами выход. Но ты же понимаешь, что, в общем, я ведь человек тоги. Но, тем не менее, если ты думаешь, что... — понимаю. Ты желал бы принять участие в схватке с этой чернью, с которой нам, может быть, придется столкнуться. Но все же охрана ворот Геркулеса — дело важное, и поэтому я прошу тебя принять на себя выполнение этой задачи». Затем вполголоса скороговоркой сказал на ухо Лебиону: «Да ты не подвергаешься ни малейшей опасности». И уже громко продолжал: «Впрочем, если ты намерен распорядиться иначе...» «Да нет, нет», — произнес несколько осмелев Меттий Лебион. «Ступай разгонять бунтовщиков, храбрый и прозорливый юноша, а я пойду с сотней воинов к указанному мне посту. И если кто попытается выйти через эти ворота, ну, если пойдут на меня в атаку, если... то увидите, они увидят. Плохо им придется, хотя, в конце концов, я человек тоги. Но я еще помню свои юношеские военные подвиги и горе этим несчастным, если...» Бормоча и храбрясь, он пожал руку Сервилиану и в сопровождении центуриона и капуанских солдат, переданных в его распоряжение, направился к своему посту, оплакивая в глубине души прискорбное положение, в которое его поставили дурацкие бредни 10 000 мятежников, и страстно мечтая о возврате безмятежного прошлого. А в это время гладиаторы, то увлекаемые надеждой, то терзаясь отчаянием, все еще стояли во дворах, ожидая приказаний своих начальников, вооруженных факелами и приготовившихся во что бы то ни стало овладеть складом оружия в школе Геркулеса, вход в которую охранялся 50 легионерами и рабами, решившими биться насмерть. Но в ту минуту, когда Спартак, Эномай и их товарищи готовы были ворваться в коридор, ведший к складу оружия, звук сигнала нарушил ночную тишину и печальным эхом отозвался во дворах, где собрались гладиаторы. «Тише!» — воскликнул Спартак, внимательно прислушиваясь и останавливая движением правой руки своих соратников, вооруженных факелами. Действительно, вслед за звуками фанфары раздался голос глашатая. От имени Римского сената он предлагал мятежникам разойтись и вернуться в свои конуры, предупреждая, что в случае неповиновения они после второго сигнала будут рассеяны военной силой республики. Ответом на это требование был мощный и долгий рев. Но объявление глашатая, словно эхо в горах, повторилось многократно у входа во все дворы, где стояли строем гладиаторы. Спартак несколько минут колебался, собираясь с мыслями. Мрачным и страшным было его лицо, глаза устремлены в землю, как у человека, который советуется с самим собой. Затем он повернулся к товарищам и громко, так, чтобы все могли его слышать, сказал: «Если атака, которую мы сейчас предпримем, закончится удачно, мы получим мечи, и они помогут нам завладеть другими складами в школе и одержать победу. Если же нас постигнет неудача, у нас останется только один выход для спасения — дело свободы от окончательной гибели. Старшие центурионы обоих легионов выйдут отсюда и возвратятся к нашим товарищам. И если через четверть часа они не услышат нашего гимна свободы, пусть предложат всем молча вернуться в свои комнаты. Это будет знаком того, что нам не удалось захватить оружие. Мы же свалим на землю или подожжем калитку, находящуюся на расстоянии половины выстрела из лука от ворот Геркулеса, и, проникнув в харчевню Ганимеда, вооружимся тем, что попадется под руку, преодолеем все препятствия на своем пути, и сколько бы нас ни осталось в живых, 100, 60, 30, разобьем лагерь на горе Везувий, и там поднимем знамя свободы. Пусть наши братья проберутся туда самым коротким путем, безоружные или вооруженные, группами или поодиночке. Оттуда начнется война угнетенных против угнетателей». После очень короткой паузы, видя, что старшие центурионы колеблются, не решаясь оставить место, где в данную минуту угрожала самая большая опасность, он прибавил: «Армодий, Клувиан, именем верховного руководства приказываю вам идти». Оба юноши, склонив головы, удалились, скрипя сердце, в разные стороны. Тогда Спартак, обернувшись к своим товарищам, сказал: «А теперь вперед». Он первый вошел в коридор, где находился склад оружия, и вместе с Эномаем, как вихрь, бросился на легионеров, начальник которых, одноглазый и безрукий ветеран, ожидая атаки, кричал: «Вперед, вперед! Ну-ка, гнусные гладиаторы! Впе!» Но он не успел докончить. Протянув во всю длину руку, вооруженную толстым и длинным пылающим факелом, Спартак ударил его по лицу. Старый легионер вскрикнул и отступил, в то время как солдаты делали тщетные попытки поразить мечами Эномая и Спартака, которые с отчаянной дерзостью боролись с этим невиданным оружием, сделавшимся страшным в их руках. Они наступали на стражу, теснили ее и, наконец, отбросили ее от дверей склада. В это время легионеры под предводительством Тита Сервилиана и капуанские солдаты, разделенные на два отряда, которые возглавляли центурионы Папилий и Элпидий Салоний, после того, как снова прозвучали трубы, двинулись одновременно к трем дворам и стали метать дротики в столпившихся там безоружных гладиаторов. Это была страшная минута. Под густым дождем смертоносных дротиков безоружные гладиаторы с диким воем, проклятиями, ревом отступали к разным выходам из двора и словно в один голос кричали: «Оружие! Оружие! Оружие!» А дождь дротиков не утихал. Скоро отступление гладиаторов превратилось в паническое бегство. Началась давка у входов, толкотня в коридорах. Гладиаторы мчались к своим конурам, падали, давили, топтали друг друга. Во все концы школы Лентула доносились их ругательства, крики, вопли, просьбы, мольбы, стоны раненых и умирающих. Избиение гладиаторов в первых трех дворах и их бегство вызвали панику и упадок духа в когортах, находившихся в других дворах. Ряды гладиаторов стали быстро редеть, пришли в беспорядок и вскоре совсем расстроились. Будь у этих людей оружие, они могли бы сражаться, и умерли бы все до одного или одержали бы полную победу даже над двумя римскими легионами. Но безоружные, обреченные на избиение, гладиаторы не могли и не хотели оставаться вместе даже и четверти часа. Каждый думал только о своем спасении. В это время Спартак и Эномай бок о бок с двумя другими товарищами дрались, как львы. Теснота коридора не позволяла сражаться более чем четверым в ряд, и в короткое время им удалось отогнать легионеров от двери. Энергично преследуя их, они очень скоро оттеснили легионеров в атрий, где собралось более сотни гладиаторов с факелами. Одних легионеров они окружили, обезоружили и убили, а другие с обожженными лицами, ослепленные, обратились в бегство. В это время гладиаторы, ворвавшиеся в коридор, свалили факелы в кучу перед дверью оружейного склада, пытаясь поджечь ее и таким образом открыть туда доступ. Легионеры, воя от боли, разбегались как безумные в разные стороны. Некоторые из них оказались в толпе преследуемых гладиаторов и, попав под ноги бегущих, были затоптаны ими. Другие же очутились в середине когорт Сервилиапа, Папилия и Салония, которые шли сомкнутым строем, преследуя отступавших гладиаторов. Трибун и Центурион были предупреждены об угрожавшей им опасности, которая могла вырвать из их рук победу, так легко доставшуюся им. Поэтому Папилий поспешил к школе Геркулеса, бросился в коридор, где уже загорелась дверь оружейного склада, и, сообразив, что действовать мечом против факелов невозможно, приказал своему арьергарду метать в неприятеля дротики. Это оружие и здесь оказалось столь убийственным, что быстро принесло победу над мужеством восставших. Отряд Спартака отступил, но так как здесь были самые храбрые и сильные гладиаторы, то он отступал в полном порядке, кидая в римлян факелы. Гладиаторы вынимали дротики из тел раненых и убитых товарищей и уносили это оружие с собой. Отойдя вглубь коридора к атрию, действуя дротиками как мечами, они яростно оспаривали у легионеров выход из коридора. Оказавшись вместе с Эномаем и сотней гладиаторов во дворе, Спартак увидел беспорядочно бегущих гладиаторов. По крикам, воплям и возгласам он понял, что внутри дворов все кончено. Оставался лишь один путь к спасению — вырваться из школы и искать убежище на Везувии. Вернувшись в атрий, он крикнул громовым голосом, который был слышен среди шума боя: «У кого есть меч, стойте здесь и защищайте этот выход от легионеров!» несколько гладиаторов, вооружившись мечами и копьями, отнятыми у сторожей оружейного склада, стали живой стеной у выхода, которым тщетно пытался овладеть отряд Папилия. Раненый в правую руку и в голову, сам Папилий храбро сражался в первом ряду. «Следуйте за мной!» — кричал Спартак и, размахивая высоко в воздухе факелом, подавал этим знак другим гладиаторам. Быстрым шагом он вместе с Эномаем направился к стене, окружавшей школу, к тому самому месту, где была узкая и низкая калитка, заколоченная много лет назад. Она могла стать теперь единственным путем к спасению. Но чтобы поджечь ее, потребовалось бы не менее получаса. Между тем победители, продвигаясь по всем проходам и переулкам, не дали бы гладиаторам возможности использовать драгоценные минуты, а у гладиаторов не было ни секир, ни молотков, чтобы выломать дверь. Что же делать? Как открыть, возможно, скорее этот выход? В волнении и тревоге все искали средства добиться этой цели. И вдруг Эномай, заметив мраморную колонну, лежавшую неподалеку, крикнул товарищам: «Самые сильные вперед!» И тотчас 7 или 8 самых рослых и сильных гладиаторов вышли вперед и стали перед Эномаем. Окинув их опытным взглядом, он нагнулся над колонной и подложил руки под один конец, сказал высокому и могучему Самниту, почти такому же гиганту, как и он сам: «А ну-ка, покажи свою силу, бери эту колонну за другой конец!» Все поняли намерение Эномая. Гладиаторы освободили место перед калиткой, а германец и Самнит без труда подняли и перенесли колонну ближе к калитке. Затем, раскачав эту огромную глыбу, они обрушили ее на дверь, и та затрещала под страшным ударом. Гладиаторы дважды повторили этот удар, и на третий раз дверь раскололась и рухнула на землю. Погасив и бросив факелы, гладиаторы в молчании вышли через этот проход вслед за Спартаком и по темным узким улицам города направились в харчевню Ганимеда. Харчевня эта была самой близкой к школе Лентула и наиболее посещаемой, потому что хозяином ее был Рудиарий, большой друг Спартака. Он принимал участие в заговоре и оказал немалую услугу союзу угнетенных. Над входом в это питейное заведение висела безобразная вывеска с изображением отвратительного Ганимеда, наливающего красный, как свернувшаяся кровь, нектар в чашу такого же уродливого Юпитера. Находилась харчевня на расстоянии выстрела из лука от тех ворот, где стояли на посту капуанские солдаты, возглавляемые толстым и благодушным префектом Метием Либионом. Спартак и 200 гладиаторов продвигались в глубоком молчании со всевозможными предосторожностями. Они неслышно шли друг за другом, и по данному в полголоса приказу все остановились. Фракиец, германец и еще 7 или 8 человек вошли в кабак. Владелец его, Рудиарий, был в страшной тревоге за исход борьбы, о которой догадывался по крикам и шуму, доносившимся сюда из школы. Он вышел навстречу гладиаторам и участливо спросил: «Ну как, какие новости? Как идет сражение?» Но Спартак прервал расспросы, сказав: «Вибиней, давай нам все оружие, какое только у тебя есть. Дай нам все, что в руках отчаявшихся людей может стать оружием». И, подбежав к очагу, Спартак схватил огромный вертел, а Эномай — топор, висевший на стене. Собрав в охапку вертела, ножи и косы, он вышел из трактира и распределил это оружие между гладиаторами. Его примеру последовали остальные. И вскоре все были вооружены. Они захватили с собой также 3 небольшие лестницы, которые нашлись в кабаке, и несколько веревок. Первым двинулся Спартак, а следом за ним молча шли все остальные по направлению к той улице, где стояли римские солдаты. Не успели легионеры подать сигнал тревоги, как гладиаторы с яростью диких зверей бросились на них, нанося страшные удары, убивая их на месте с быстротой и неслыханным неистовством. Сражение длилось всего несколько минут. Отчаянный напор гладиаторов быстро закончился разгромом многочисленных отрядов легионеров и городских солдат. Молодой центурион Квинт Валузий старался воодушевить солдат и кричал: «Вперед, капуанцы! Смелее во имя Юпитера Тифатского! Меттий, доблестный Меттий, ободряй солдат!» Внезапный натиск гладиаторов привел Меттия Либиона в замешательство, и он поспешил укрыться в хвосте своего небольшого отряда. Когда он услышал, что его настойчиво призывают к выполнению долга, он начал кричать, сам не понимая, что он говорит: «Конечно, несомненно, капуанцы, смелее вперед, доблестные капуанцы, я буду командовать, вы будете сражаться, не бойтесь ничего, бейте, убивайте». И при каждом слове он пятился все дальше. Бесстрашный Квинт Валузий пал, пронзенный насквозь страшным ударом вертела, которым вооружился Спартак, а гладиаторы, прорвавшись, опрокидывая все вокруг, промчались мимо несчастного префекта, который, став как будто меньше ростом, рухнул на колени и принялся молить дрожащим, прерывающимся от рыданий голосом: «Я человек тоги, я ничего не сделал, ничего плохого, милосердие, милосердие, о доблестные пощады!» Его хныканье быстро прекратилось, потому что Эномай, пробегавший в эту минуту, дал ему пинка с такой силой, что толстяк отлетел на несколько шагов и, упав на землю, лишился сознания. Когда гладиаторы пробежали шагов 300, Спартак остановился и, задыхаясь, сказал Эномаю: «Половина из нас должна остаться здесь. Надо хотя бы на полчаса задержать наших преследователей, чтобы дать возможность другой половине перебраться через городскую стену». «Я останусь», — сказал Эномай. «Нет, ты поведешь их к Везувию, а я останусь». «Нет, ни в коем случае. Если я умру, ты будешь продолжать войну. А погибнешь ты, все будет кончено. Беги, беги ты, Спартак!» — воскликнули 8 или 10 гладиаторов. — Мы останемся с Эномаем. Слезы показались на глазах Спартака при этом благородном соревновании в самоотверженности и братской любви. Пожав руку германцу, он сказал: «Прощайте, я жду вас на Везувии». В сопровождении части гладиаторов, к которым по приказу Эномая присоединились те, что несли лестницы, Спартак исчез, углубившись в лабиринт тропинок, которые вели к городской стене, в то время как Эномай приказал оставшимся гладиаторам войти в соседние дома, выбрасывать из окон скамейки, кровати и другую мебель, чтобы забаррикадировать улицу, готовясь к длительному и упорному сопротивлению приближавшимся римским когортам.